Впереди возникло новое препятствие. Густые заросли хищных растений преградили им дорогу. Шевеление впереди заставило ее остановиться. Эл обернулась. Остальные уже стояли. Эл стала пятиться назад. «Двери там», — произнес Доран с торжеством. Он был прав. Медальон грелся больше всего. Нашли. Из темноты показался Кикха. «Могу сообщить, что эти веточки не так безобидны, Фьюла. Ты изысканно употребила свои способности. Ты воздействовала на них столь благотворно, что они за короткий срок научились вырабатывать особые жидкости, которые нас просто убьют. Эти примитивные организмы быстро научились охотиться на нас». Фьюла рассмеялась, довольная собой. «Для меня они безвредны. Теперь моя очередь диктовать условия. Я выберу двоих из вас, и мы трое пройдем. Остальные пусть остаются. Какие бы двери вы ни нашли потом, они всегда будут увиты моими маленькими подданными. Пришло мое время выбирать». Она приблизилась к Кикхе, изящным жестом обвела его шею. «Ты согласен, брат мой?» «Сестра моя, ты удостоишь меня этой чести», — иронизировал он. «Фьюла, но ты мне обещала. Мне первому!» — воскликнул Радоборт. «А почему ты так решил, мой наивный брат?» — съязвил Кикха. «Ты лгала мне?» — спросил Радоборт у Фьюлы. «Ты пойдешь с нами, я возьму тебя третьим», — заявила она. Дора метнулся в сторону и заслонил собой проход к двери. «Ни один из вас туда не пройдет», — прорычал он. «Все или никто!» «Сзади!» — крикнула Эл. Доран увернулся от настигающей его плети. Растение промахнулось, веер поспешил помочь брату. Эл стала медленно отходить, Радоборт отказался между двумя парами. Он не успел сообразить, что происходит, лезвие кинжала прильнуло к его горлу. «Уравняем шансы!» — услышал он выдох Эл совсем близко и шепот. «Доверься мне, не шевелись». Хватка Эл оказалась сильнее, лезвие холодным. Она стояла у него за спиной, и горло горело от прикосновения холодного металла. Ее шепот оглушал, его парализовало необычное ощущение. Такое он переживал только в моменты благоговения, когда отец одаривал его беседами наедине. В существе у него за спиной клокотала сила. Радоборт ощутил дрожь, от близости Эл его обдало волной, звезды над головой поплыли. «Стоять!» — услышал он ее приказ. Он утратил способность сопротивляться. От прикосновения к ней он увидел мир иным. Его собственные ощущения расширились, мир стал более осязаемым. Он был светлее, где-то на горизонте виднелись отблески рассвета. Грудь горела. Радоборт решил, что видит мир ее глазами. Тут он понял настроение окружающих. Близнецы готовились к броску на него. Фьюла поступила верно, выбирая Кикху как защиту. Вдвоем они сильнее близнецов. Ранение Дорана ослабило их пару, поэтому близнецы готовы были убить его, Радоборта, или Эл, как возможных союзников, только бы не допустить соперников к двери. Теперь выпад Эл уравнял шансы. «Видишь», — шепнула она, — «тихо, Кикха блефует». Потом она произнесла оглушительно громко для обострившегося слуха Радоборта. «Все или никто? Полагаю, нам разумнее вернуться к старому договору. Радоборт пойдет первым, потом я, потом близнецы и потом вы двое. Фьюла, уйми растение». «Договорились, Селли», — согласилась Фьюла. «Кикха прав, ты ловкая соперница». «Видишь свет?» — шепнула Эл Радоборт. «Когда блеснет свет в ветвях растений, ты увидишь, как он играет. Это дверь. Быстро туда, не останавливайся. Близнецы успеют первыми. Втроем вы пробьете проход». Радоборту казалось, что она говорит громко, что все их слышат. «Дверь!» — крикнул Кикха. В мгновение Эл освободила Радоборта и толкнула его вперед. «Вперед!» — сказала она. И она ошиблась. Они оказались у двери последними. Пара близнецов и Фьюла, откинув Кикху, первыми достигли блистающей зоны. Кикха ринулся на перерез Радоборту и Эл. Кто успеет первым, разобрать было невозможно. Единственное, что почувствовала Эл — сильный удар в грудь. Потом то ли кто-то рванул ее назад, то ли оттащил, волна не увлекла ее за собой и отшвырнула. Эл кубарем катилась по мягкой почве, а дверь исчезла. «Проклятие!» — Эл уткнулась лбом в землю. «Дверь отнимает силы», — вспомнила она предостережение седьмого. Она не нашла сил, чтобы подняться. Причиной тому была не только дверь. Ей пришлось признать свое поражение. Эл испытывала досаду от неудачи, стараясь поддавить неприятные чувства и не дать им одержать верх. Она еще раз посмотрела в сторону кустарника. Там все словно замерло, ни шума, ни шевеления. Ее отбросило достаточно далеко, и растение не будет покушаться на нее. Нет сил, чтобы встать. Пяти более удачным ее соперникам повезло. Эл поморщилась, испытывая новый приступ сожаления. Глупо было рассчитывать, что ее пропустят. «Ты тупица, Эл, как сказал Вазента, но шанс-то был хорош. Ты нашла дверь, и что само по себе большая удача. Нашла эту, найду и другую. Не сдамся. Я не сдамся», — сказала она в небеса. «Не такая уж ты тупица, если так стремительно ее нашла. Не ожидал». «Кика?» «Разочарована». Голова Кики, который склонился над ней, закрыла небесный пейзаж. Звезды исчезли. В ответ Эл шумно выдохнула и попыталась сесть, что далось ей с трудом. Голова кружилась, Эл уперла локти в колени, схватилась за голову. «Ты мираж, развейся!» — простонала она. «Рад, что ты держишься за свой лоб, но не за рукоятку меча», — заметил он. «Почему ты здесь?» «Кажется, нас постигла одна участь». «Кто-то вытолкнул меня назад», — сказала она. «Не ты?» «Отрицать не буду, но кто там разберет?» Он присел рядом с ней. Эл сидела молча, опустив голову, покачиваясь из стороны в сторону, удерживая равновесие и борясь с тошнотой. Кика, что было странно, тоже умолк. Эл было не до него. Он осторожно наблюдал за ней, потом понял, что ее способность чувствовать притупилась, и сам стал смело ее изучать. Она впервые подпустила его так близко. Он боролся с желанием коснуться ее. Волосы закрывали лицо, ему хотелось его видеть. Надвигающийся рассвет играл отблесками в кудрях, наполнял их свечением и играл на рукоятке меча. Он заметил на подкладке ее плаща рисунок звезд. Все эти отблески собирались в какой-то единый образ, она осветилась, покачиваясь, как видение, которое вот-вот рассеется. «Эл», — позвал он, — только затем, чтобы увидеть ее лицо. Она медленно подняла голову, обернулась, взгляд был туманным. Она немного щурилась, смотрела всего мгновение, а потом закрыла глаза. «Что?» — спросила она, не открывая глаз. «Что тебе нужно?» «Мы проиграли», — сказал он. «Хм», — хмыкнула она. «Что означает твое «не сдамся»?» «У меня нет ни малейшего желания вести с тобой беседы. Мне паршиво. Тратить силы на слова не хочу. Была правда, если бы ты исчез. Поищи себе дверь, Киха». «Я не собираюсь их догонять». «Вот и возвращайся к отцу». «Я сам не вернусь и тебя намереваюсь отговорить. Нам стоит исчезнуть отсюда». «Нам? Отстань, Киха. Я помню нашу милую беседу в доме Бразовили, и не пытайся убрать меня с пути». «Я повторюсь, но скажу. Тебе стоило хорошо подумать, ради чего и зачем ты жертвуешь этим. Возвращайся в свой мир, а про этот забудь». «Ты уже разузнал, откуда я?» «И даже если так, отвяжись, проваливай». Она склонилась на бок, намереваясь лечь. Она устало выдохнула. «Какая странная здесь почва», — заметила она, зачерпнув горсть земли. Эл дунула на ладони, мелкие крупинки слетели с нее. Кика заметил, как ее пальцы расширяются, как она переводит взгляд на рассвет, как сужаются зрачки и расширяются опять. «Великий космос!» — прошептала она. Эл вытащила прибор климат-контроля, направила ее в сторону зарева. «Ты совершенно права, Элли», — заговорил Кика, набрав горсть земли в большую ладонь, подбросил вверх. «Это пепел. Если до полного восхода мы не уйдем из этого мира, то погибнем от лучей местного светила». Эл посмотрела сначала на рассвет, потом обернулась в сторону трех ярких звезд. «Я возвращаюсь», — уверенно сказала она. Эл встала на ноги. «С удовольствием провожу тебя», — согласился Кикха. «Без нянек обойдусь. Хочу убедиться, что ты исчезнешь отсюда». Эл не стала дожидаться, когда он поднимется, пошла в сторону звезд, и Кикха легко догнал ее. Поравнявшись с Эл, он посмотрел на нее сверху вниз, она была едва выше его локтя. «Какая ты маленькая», — заметил он. Эл метнула в него недовольный взгляд снизу вверх. «Вот, думаю, задобрить тебя». Он протянул ей кинжал, уронила свое оружие. «Теперь ты не станешь подозревать меня, что я намерен тебя убить». А я и не подозреваю, тебе невыгодно. Эл забрала у Кики кинжал, засунула его в сапог. Твоя задача как можно быстрее выпутаться из этой передряги, при этом сохранить все приличия. Ты угрожала мне для виду, чтобы я не вмешивалась в твои планы. Еще как вмешиваешься. Ты только тем и занимаешься, Элли, что вмешиваешься в мои планы. Боишься, что я выиграю? Теперь не боюсь. Эл засмеялась в ответ. Бойся, Кика, бойся. Предпочту, чтоб ты боялся. Тебя не боюсь. Скорее я бы согласился, если бы ты пошла со мной. Я не лгал, когда говорил, что Лоралану повезло. В моем мире тоже нет владычицы. Что? Что я слышу, силы небесные? Эл от удивления всплеснула руками. Я сплю или брежу? Почему нет, Элли? Разве я хуже, чем Лоралан? Это уже ни в какие ворота. Тьфу, ты, двери не лезет. Возмутительно. Лор заслужил мое расположение, по крайней мере, а от тебя, кроме унижений и подозрений, ничего не видела. Ни одну звуку, изреченному тобой, не поверю. Лучше молчи, Кика. Лучше молчи. Вот как? В ее тоне мелькнула угроза и даже злость. Чем таким Лорлан, милый братец, заслужил твое расположение? Да по сравнению с тобой он действительно милый. Он был и остается моим другом. Посмотрим, каким другом он тебе будет, когда поймет, что ты проиграла. Я, по крайней мере, не скрывал своих намерений. Я ненавидел тебя, когда ты появилась, но признаю, что ты не можешь не привлекать внимания. Кто он тебе? Неужели так близок? Настолько, что ты променяешь на него свое прошлое, которое, как я понял, было неплохим. Тебе не место в этом мире. Возвращайся домой, я могу отправить тебя туда. В этом смысле я честнее Лорана.